На Соню Гартман эта новость не произвела впечатления, зато фрейлин Постельберг при слове «Париж» пришла в экстаз. «Соня!» — воскликнула она восторженно, откинула голову назад и мечтательно подняла глаза к потолку. «Париж, бульвары, Пер-Ла-Шез, Монмартр, О-де-Колон!» — передразнил ее гримасничая господин Ной Гойзль. «Шапокляк! Вуаля-ту!» — вот и все. Затем он встал и принялся что-то энергично нашептывать бухгалтеру. Мистер Браун, казалось, не слышал его, продолжая неутомимо писать и считать. Только спустя несколько минут отложил он в сторону перо, взглянул на стенные часы и хлопнул себя рукой по лбу. «Уже 9:45. Может ли это быть?» — спросил он. «Сколько у вас на часах, господин Ной Гойзль?» «Неужели 9:45? В таком случае меня уже 15 минут поджидает доверенный братьев Гольдштейн. Деловой разговор. Господин Ной Гойзль, можете мне сопутствовать, чтобы научиться обхождению с клиентами. Если патрон случайно вернется, то вызовите меня из кафе «Систиния», фрейлин Шпрингер. Кельнер знает меня. Телефон 1-78-36». «All right, мистер Браун», — сказала Этелька Шпрингер. «Вам это почему-либо не нравится, фрейлин Постельберг?» — обратился мистер Браун к переписчице, обменявшейся с практикантом Иосифом немыми взглядами взаимного понимания. «Что вы помилуете?» — возразила Клара Постельберг. «Я ведь знаю, les affaires sont les affaires. Дело прежде всего». «Бьюсь об заклад», — сказала она, когда мистер Браун ушел из конторы с господином Ной Гойзлем, «что он пошел играть с Ной Гойзлем в карамболь. Всякий раз, когда патрон на скачках, у Брауна деловые разговоры в кафе «Систиния», и всегда он берет с собой Ной Гойзля». «И хорошо делает», — сказала Этелька Шпрингер.